Ответ Блюмберга показался Максу совершенно неожиданным и нелогичным. «Ты когда-нибудь видел, как горит тайга?» «Что такое тайга? Это лес, так?» «Да, лес. Много леса. Очень много. И сухого. Так вот, когда горит тайга, даже стрелки с вышек слезают, и перестают существовать любые границы». Он подумал и добавил: «И любые законы». «Вы хотите сказать, что сейчас горит тайга?» — уточнил Макс. «Прежде всего, я хочу узнать сам, так ли это. А что, когда и кому я буду говорить, это другие вопросы. И если ты сейчас же не включишь свое железо, то получишь этой бутылкой по своей белобрысой башке, Копфен. Понял, хрен мамин?» «Я Вольгер, капитан», — дурашливо козырнул Макс, манипулируя кнопками клавиатуры. «Гер капитан», — презрительно повторил Блюмберг, прикладываясь к горлышку Кавказа. «Зови уж просто гер оберст. Или совсем просто господин полковник». И хотя ничего больше Блюмберг не сказал, а Макс не спросил, молодой немец вдруг понял, что этот потрепанной жизнью еврей не врет. Он действительно полковник. И не просто полковник. Ох, непросто. И еще как непросто. Минут через 15 Макс положил перед шефом распечатку данных по всем аэропортам местных линий Германии. Блюмберг искупил свой тяжкий грех еще одним стаканом Кавказа и затребовал данные по всем небольшим пассажирским компаниям севера Германии. Макс возмутился. «Глупее приказа не придумаешь. Что можно оттуда выловить? Уж лучше влезть в сервер Плейбоя и полюбоваться на тамошних отборных красоток». Но Блюмберг был похож на охотничьего пса, охваченного горячкой погони. Не позой. Поза-то как раз у него была, как у дворняги, изнывающей от зноя и блох. Но внутри все словно бы подрагивало в напряжении. Поэтому Макс лишь пожал плечами и выполнил эту муторную и дурную работу. Через полчаса белоснежные листки распечаток лазерного принтера заполнили все свободные углы комнаты. Блюмберг едва ли не рвал из пасти принтера в готовые оттиски, в секунду прочитывал их и либо бросал на пол, либо откладывал на стол, который подтащили к качалке. Еще через час этой дурной, по твердому убеждению Макса, и совершенно бессмысленной работы Блюмберг вновь уютно устроился в качалке и внимательно просмотрел все отобранные материалы. Потом протянул их Максу, как бы милостиво разрешая и тому порадоваться успеху общего дела. Но Максу этого не удалось. Как ни вглядывался он в имена людей, приплывших или прилетевших в Германию за минувшие день-полтора, сколько ни повторял про себя, по-школьному шевеля толстыми губами, названия судов, типы самолетов и пароходные компании, в голове не складывалось ничего. В голове было то же, что и во всей мансарде — бумажная каша. Блюмберг все более и более уныло поглядывал на молодого компаньона, который даже про жвачку свою забыл. Потом заявил: «Последний шанс. Нет, значит нет. А чего нет, того нет и быть не может». Сформулировав этот странный и требующий длительного обдумывания афоризм, Блюмберг каким-то иным образом сложил лежавшие перед ним документы и протянул Максу. «А так, говорит это тебе что-нибудь?» «Ничего это Максу не говорило, хоть тресни». «Последняя подсказка», — заметил Блюмберг. «Но это Точно последняя, клянусь мамой Ривой. Вчера во Франкфурте на Майне приземлился самолет Люфтганзы, следующий из Москвы. Среди пассажиров первого класса было два человека. Одного ты не знаешь и знать не можешь, а другого не можешь не знать. Вот он. И Блюмберг жестом фокусника бросил перед Максом номер иллюстрированного журнала, на первой странице которого какой-то вполне обычный с виду средних лет и довольно респектабельный господин обменивался рукопожатиями с встречавшими и принимал первые робкие тюльпаны. «Я не видел его в интернете», — сообщил Макс. «Сдвинулись вы на своем интернете», — отмахнулся Блюмберг. «Я его там тоже не видел. Я просто притормозил у киоска и купил журнал. Тебе не приходит в голову, что сохранились и такие вот простые способы добывания информации?» Макс внимательно всмотрелся в человека на снимке.